Глава 34. В студии всегда полно народу. Какую жесткую систему пропусков не устраивай, сюда обязательно проберутся посторонние. А если попытаться их выдворить, быстро выяснится, что никакие они не посторонние. Нет, они тут не работают, но... Даже сейчас, когда до конца эфира остались считанные минуты, вокруг снуют люди. Они много разговаривают по телефону, много шутят и пьют много кофе. Мой рабочий день закончился пару часов назад. Но за звуконепроницаемой прозрачной перегородкой еще идет эфир. И поэтому я за своим ноутбуком жду, пока ведущие закончат. Если честно, я задерживаюсь каждый раз. Мне нравится слушать их задорные голоса и реплики между включениями. Знали бы вы, сколько всего интересного происходит, когда микрофоны выключены и для слушателей играет музыка. Я знаю. Странное дело. Вдруг оказалось, что радио — это и есть моя настоящая любовь. Здесь работают удивительные люди. Каждый человек, имеющий отношение к студии, обязательно неординарная личность. Пусть даже и странноватая. Ну, или откровенно странная. Даже наш менеджер по чистоте, Екатерина Павловна, творческий человек. Намывая полы, она исполняет попсовые хиты не хуже самих звезд. А еще здесь всегда движение. Броуновское. Хаотичное. И нужно бежать вдвое быстрее, чтобы оставаться на месте. Но только меня это ни капли не напрягает. Наоборот, мне нравится быть частью этого движения. И вообще, здесь я чувствую себя другой. Я стала увереннее в себе, стала больше улыбаться и пить больше кофе. И я — часть команды. Важная ее часть. Хоть мой голос и не звучит в эфире. То, что я делаю, нужно, и люди вокруг это ценят. Наконец эфир закончился. Красная лампа под потолком студии погасла, и спустя пару минут из комнаты вышли диджеи, уставшие, но довольные. Я улыбалась во весь рот, встречая голоса нашего радио в коридоре. «Варюха, ты у нас огромный молодец! У тебя в роду точно были стендаперы!» Один из диджеев протянул ладонь, и я с радостью дала ему 5. «Если и так, то они выгнали меня, чтобы не позорила семью». «Вот и здорово! Зато ты прибилась к нам!» Попивая остывший кофе, он напомнил. «Завтра день учителя, и я жду от тебя бомбовских шуток и крутых новостей, чтобы весело, но тонко и безобидно». «Будет сделано», — отсалютовала я. «Как здорово быть нужной». Мы попрощались, и диджей стремительно покинул студию. Как я уже говорила, здесь у всех особый темп. Все быстро думают, быстро разговаривают и быстро ходят. Мне тоже не стоит задерживаться. Ночной эфир — это уже без меня. Хотя если бы не нужно было спать, я бы вообще не покидала студию. Пустила бы корни где-нибудь возле ноутбука. Откуда-то выполз звукооператор Миша, уставший с красными от недосыпания глазами. «Чайник горячий, полцарства за порцию кофе». «Сиди, Миш, я сделаю». Он опустился на стул рядом. «У тебя отлично выходит». «Кофе?» — не удержалась я. «И кофе тоже», — рассмеялся он. «Молодец!» «Спасибо, Миш», — сказала я очень серьезно. Это не было дежурным спасибо за комплимент. Я и правда ему очень благодарна. Когда я решила расстаться с Сашей и не ехать в столицу, у меня был сложный период. Я долго не могла найти работу, рассылала резюме, ходила на бесконечные собеседования. 1000 раз я слышала это безнадежное: «Мы вам перезвоним». И, конечно, никто не звонил. Я снова рассылала резюме. Круговорот моих резюме в природе закончился, когда позвонил Миша. Не могу сказать, что я обрадовалась его звонку. «Варя, это Миша. Как твое ничего?» «Миш, если мы с Сашей разошлись, это не значит, что я в активном поиске. И, кажется, мы все обсудили. Я...» В трубке послышался смех. «Да я уже понял. Даже с первого раза. Не такой уж я непрошибаемый идиот, каким мог показаться. Я вообще по другому вопросу». «И по какому же?» Насторожилась я. «Ну, в самом деле, какие у нас могут быть вопросы?» «Ты же сейчас без работы?» Спросил Миша. Прозвучало ужасно, и, кажется, он сам это понял, потому что тут же поправился. «Ну, в смысле, в свободном полете. Короче, у нас на студии освободилось место помощника. Ты должна попробовать». «Я? Да Лидия меня ни за что не возьмет, она же...» Я осеклась. Повторять расхожую сплетню о том, что строгая начальница была влюблена в Сашу, я не хотела. «Пока не попробуешь, не узнаешь. Давай, нельзя упускать такие возможности». «Отстань», — отмахнулась я от него. «Это не для меня». «Наивная. Можно подумать, от Миши так-то легко отмахнуться. Кажется, он решил, раз уж не удалось устроить мое личное счастье, работу мне найти он просто обязан. Он позвонил еще раз, и еще, и опять, и я пошла. После кучи собеседований в офисах я впервые по-настоящему волновалась. Перемерила всю одежду из шкафа, и все казалось мне неподходящим. То юбка слишком короткая, то брюки слишком строгие. В итоге на собеседование с директором Лидией я пошла в джинсах и футболке с длинным рукавом. Неформально, но в то же время не вызывающе. Поднимаясь по лестнице, я прокручивала в голове правильные ответы на стандартные вопросы. В бесконечных походах по офисным отделам кадров или, как модно сейчас говорить, хедхантерам, я изучила все тактики поведения и ответы на каверзные вопросы. И даже усвоила, как продать ручку 5 разными способами. Уж не знаю, зачем это умение секретарю. Чтобы распродавать офисное имущество в свободное от работы время. Я входила в кабинет Лидии, как в клетку с тигром. Вернее, с тигрицей, что гораздо опаснее. Если бы только Миша знал, какими словами я отзывалась про себя о его энтузиазме, она меня, конечно, узнала. Но вида не подала. Спросила фамилию, адрес, возраст. Поинтересовалась, почему я ушла с предыдущего места работы. Я промямлила что-то о желании карьерно расти и развиваться. Не сомневаясь, что истинную причину моего ухода она знала и так. Собеседование не затянулось. Мне дали пробное задание, которое должно было решить мою дальнейшую судьбу. Суть задания была в составлении подборки интересных фактов для одной из рубрик популярной радиопередачи. Мне выдали блокнот с ручкой, усадили за стол с ноутбуком и оставили наедине с самой собой. К счастью, муки творчества меня не терзали. Пошарив по интернету в поисках популярных нынче тем, я быстро вошла в раж и застрочила. Фактов вышло много, и они были сочными. Так мне потом передали. Лидия молча взяла мое творчество, пробежала глазами, также молча отложила листок в сторону и склонила голову чуть на бок. «Завтра к 8. И не опаздывай, ты пока не звезда». Эти слова звучали на повторе в моей голове снова и снова. Я вышла из студии на ватных ногах, не веря до конца своему счастью. «Варя, заканчивай лясы точить!» Ворвался в мои воспоминания голос секретарши Леночки. Она бросила быстрый взгляд на Мишу и повернулась ко мне. «Тебя Лидия искала, и настроение у нее не очень». Сердце дернулось и скатилось куда-то в пятки. «Что случилось?» Медленно шагая по коридору к кабинету директора, я мучительно перебирала в голове все свои возможные косяки. Никак не могла вспомнить, где же я напортачила. А может, ты не напортачила, может, я просто не так хорошо справляюсь, как мне казалось. Скажет сейчас. Спасибо, я понаблюдала за вашей работой и поняла, что вы нам не подходите. Да и уволит. А может, она вообще взяла меня, чтобы раз и навсегда пресечь сплетни? Нет, Лидия, конечно, не из тех, кого заботит, что там болтают про нее и Сашу подчиненные. Но вот то, что думает шкафоподобный Альберт, совсем другое дело. А теперь, когда он успокоился, и во мне необходимость пропала. В кабинет я зашла, готовая к худшему. Но услышала я совсем не то, что ожидала. Вернее, сначала почти то. «Варя, мне кажется, ты не на своем месте». Я, помертвев, без спросу опустилась на стул. А она продолжала. «У тебя хорошо поставлена речь, да и дикция правильная. Всем нравится твое чувство юмора и непосредственность. Ты сначала говоришь, а потом думаешь». Сомнительный комплимент. Или это не комплимент? В общем, я хочу попробовать тебя в эфире. Что? Если б я уже не сидела, то точно села бы сейчас. Но я никогда не... Глупости, перебила Лидия. Ты же не станешь сомневаться в моих решениях. Недельку почитаешь новости, обкатаешься, а потом, если все будет гладко, пойдешь третий к дуэту Лёха и Антоха. Молодцев надо разбавить женским голосом. Из кабинета директора я буквально вылетела на крыльях. В голове калейдоскопом крутились упоительные картинки, такие, что дух захватывал от восторга. Я и в эфире? Да это... В радужные мечты ввинтился вибрирующий телефон. Звонил Саша.